Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Анастасия. И сегодня у вас есть уникальная возможность испытать на себе силу мощнейшей антивозрастной матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы сможете услышать ее на фоне. Антивозрастная матрица – это одно из последних, наиболее совершенных творений великого ученого. Уникальная технология, способная обратить вспять процессы старения, вернуть вам молодость и красоту с помощью стимуляции скрытых ресурсов вашего ДНК. Ваша кожа, волосы, зубы, мышцы лица и тела будут обновляться, кости укрепляться, морщины разглаживаться. Всего одна матрица запускает тысячи процессов регенерации, способных изменить вас до неузнаваемости. И уже завтра вы сможете увидеть свои первые изменения. Как меняется ваше отражение, как начинает светиться ваша кожа и сияют жизнью глаза. Вы сможете ощутить эти изменения на клеточном уровне, чувствовать их каждый день, видеть чудо своими собственными глазами. Чувствовать, как меняется ваше тело изнутри под воздействием этих чудесных звуков матрицы. Сейчас вы стоите на пороге вашей новой жизни, в которой возраст — это всего лишь цифра, не определяющее ваше физическое состояние. Вы ступаете на путь возрождения тела и души. Становитесь не только свидетелем, а участником этого чуда омоложения. Теперь ваше тело не подвластно времени, ведь в нем искрит источник бесконечной энергии, которая берет свои истоки из глубин вашего ДНК. И все, что вам нужно, чтобы познать силу этого интенсивного омоложения, это просто слушать звук. Погрузитесь в это приятное состояние покоя и умиротворения. Позвольте себе расслабиться и принять эту божественную силу в свой организм. Звуки матрицы укутывают вас, как будто легким, теплым одеялом. Проникают в каждую клеточку вашего организма. Вас окружает светящийся ореол здоровой, молодой энергии, которая освещает и защищает вас. Даже тогда, когда вы крепко спите. Просто слушая этот звук. Все напряжение уходит из вашего тела, оставляя за собой только ровное, размеренное дыхание и спокойные, приятные ощущения покоя и безопасности.